Матерь Агни-йоги. Хорошо найти силы в себе, соблюдать ритм общения при любых сочетаниях внешних условий. Когда на общение уже ничто не влияет, и ничто не может от него отклонить и отвлечь, никакие настроения и никакие обстоятельства, непреклонным становится шаг.